Неудобство. Договор не принес ожидаемого результата. Все шло не так, как ожидал Бенвенуто. Мастерскую строили медленно и с таким паскудством, что слишком мне обидно это вспоминать. Бенвенуто продолжал работать в нижней комнате своего дома. Теперь он делал Персея той величины, какой он должен был быть, из гипса, но потом отказался от этой идеи, слишком дорого. Он решил заменить гипс глиной, но для этой работы надо было дождаться мастерской. Пока суд доделал, он принялся за фигуру медузы. Работа над композицией требовала помощников, а он не мог найти их в родном-то городе. Виной этому был Бандинелли. Бенвенуто просил у герцога, чтобы тот дал ему работников из попечительства, которое было создано для досмотра и достройки городского собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Там работали лучшие мастера. Но Бандинелли воспротивился этому. Понятно, он ревновал новоиспеченного скульптора к герцогу, но при этом искренне не верил в мастерство Бенвенуто. Что он там делал во Франции, никто не видел. Занимался ювелирным делом и продолжай, флаг тебе в руки. А ваяние, делание больших фигур, оставь профессионалам. Поэтому Бандинелли распустил слух, что Бенвенуто собирается делать своего Персея руками его опытных подмастерьев. И герцога он в этом убедил. Помощника себе Бенвенуто взял, как говорится, с улицы. Вернее, с огорода. Бернардино Маннеллини из Муджелло нанялся убирать строительный мусор с участка. Скоро выяснилось, что у юноши золотые руки. Бенвенуто стал обучать его своему мастерству, и вскоре у него появился достойный помощник. Плевал Бенвенуто на Бандинелли. Он обойдется без его подмастерьев. Пока Бенвенуто надрывался в борьбе с трудностями, его превратная и кусачая судьба приготовила новую беду. Вдруг заболел муж сестры Репараты, и как-то незаметно, всего и болел-то неделю, умер. Молодая женщина осталась с 6 девочками на руках. Это было первое большое испытание, которое меня постигло во Флоренции. Остаться отцом и вожатым такой невзгоды. Но жизнь продолжалась, и работы было сверх головы. Тут совсем не кстати случилась у Бенвенуто некая боль в пояснице. Говорят, нет худа без добра. Работать в полную силу он не мог и стал часто захаживать в герцогскую скарбницу, где работали с золотом молодые ювелиры Джан Паголо и Доминико Поджини. Им Бенвенуто сделал рисунок красивой вазочки для герцогини. Ее светлость заказала, чтобы пить воду. Еще она заказала Бенвенуто сделать пояс с камнями и множеством красивых измышлений в виде машкерок и прочего. Герцогине вообще хотелось, чтобы Бенвенуто забыл о Персее и работал только на нее. В скарбницу часто захаживал герцог. Он любил наблюдать за работой ювелиров. Боль в пояснице несколько отпустила, и Бенвенуто велел сюда же в скарбницу принести глины. Между делом он вылепил из глины голову герцога, которая тому очень понравилась. Герцог давно хотел иметь свой скульптурный портрет. Он даже пытался выманить из Рима Микеланджело, но великий старец и слышать об этом не хотел. Во-первых, он был тогда назначен главным архитектором собора Святого Павла. Но главной причиной отказа были не сложности с работой и не возраст. Больной Микеланджело жил в это время в доме у Роберта Строцци, сына Филиппа Строцци. Как же республиканец Микеланджело будет лепить голову тирану Козимо Медичи? А тут умелец Бенвенуто в 2 счета сделал такую красивую заготовку. Герцог на радостях пригласил Бенвенуто во дворец, обещая разместить здесь же и горный для плавки. Но Бенвенуто благоразумно отказался от такой милости. Переписка с Парижем продолжалась. Юноши сообщали и про короля, который был явно обижен на Бенвенуто и все-таки ждал его возвращения. Бенвенуто отвечал на послание, описывая свою жизнь в самых бодрых и оптимистических тонах. Он обласкан герцогом, и будущее прекрасно. «Я не хотел унижаться, потому что думал, что если я унижусь, написать смиренно, то эти люди по французскому обычаю скажут, что я грешен, и что, стало быть, правда кое-какие поступки, которые несправедливо мне приписывались». Юноши, Асканио и Паголо, доносили содержание этих писем до короля. Уверяли, что Бенвенуто никогда не вернется в Париж, а поскольку они его лучшие ученики и замечательные мастера, неплохо было бы получить в их собственность маленький Нель, поскольку он Бенвенуто уже не понадобится. Маленький Нель они не получили, а король, как личность добрая и удивительная, приказал одному из своих казначеев, флорентийскому республиканцу Джулиано Буонаккорси, написать от его имени Бенвенуто письмо. Письмо это было строгим. «Если ты хочешь сохранить имя честного человека, которое ты там носил, то раз ты оттуда уехал без всякой причины, то ты поистине обязан дать отчет во всем том, что ты исполнил и сделал для его величества». Кроме того, король хотел, чтобы Бенвенуто доделал Колосса, а потому звал мастера в Париж, обещая ему за работу 7000 скудо. Про приглашение и означенную сумму Бенвенуто пишет в своем трактате об искусстве ваяния. Трактат написан уже после жизни. Не исключено, что автор и приврал слегка для завершения сюжетной композиции. Но Бенвенуто обрадовался этому письму несказанно и тут же сел писать ответ. Он был обширен. 9 листов бумаги содержали полный отчет о проделанной работе и учет всех денег на нее потраченных. Названы также были имена казначеев, двух нотариусов и всех людей, которые выдавали ему все нужное для работы. Отчет явно доказывал, что из этих денег он не присвоил себе ничего, а за законченные мои работы я не получил, как есть, ничего. Жалование он получал, да, но из него ему не додали 700 скуда. Однако же, зная, что некоторые лукавцы из собственной зависти сослужили некую злую службу, истина всегда держит верх. Далее идет словословие наихристианнейшего короля. Да, он не окончил некоторые работы, но не его в том вина. Он ни о чем более не помышляет, как только остаться честным в глазах его величества. Если есть в этом сомнение, то он прилетит тут же дать отчет. Были в сказанном письме многие другие частности, достойные этого удивительного короля и спасения моей чести. Перед тем, как отослать письмо в Париж, кардиналу Феррарскому, Бенвенуто показал его герцогу Козиму. Герцог его одобрил. Фигура поверженной медузы была выполнена, костяк ее Бенвенуто сделал из железа. Затем, сделав ее из глины, как по анатомии, и худее на два пальца, я отлично ее обжег. Затем положил сверху воск, как я хотел, чтобы она была. Герцог зашел посмотреть работу, очень ее одобрил. И вдруг, для всех неожиданно и в первую очередь для герцога, никого, кроме сестры, не предупредив, Бенвенуто отправился путешествовать. Он взял с собой Бернардино из Муджелло и направил стопы в Венецию. Причину столь поспешного отъезда он с полной откровенностью объясняет в своей книге. Когда он лепил медузу из глины, натурщиком у него был мальчик Ченцо, потому что у нас не имеется других книг, чтобы научить нас искусству, кроме природной. Мать Ченцо, непотребная Гамбетта, по наущению майордома Риччи, обвинила Бенвенуто в содомии, причем в это дело уже был замешан некий приятель майордома. Когда она поняла, что Бенвенуто не идет на провокацию, она потребовала у него 100 скудо за молчание. Разговор происходил ночью в доме Бенвенуто. «Я пришел Вот в какую ярость! С каково я ей сказал: «Убирайся вон, постыдная шлюха, потому что если бы не ради уважения к людям и не ради невинности твоего несчастного сына, который здесь с тобой, я бы тебя уже зарезал!» Бенвенуто был невиновен. Но он уже знал, сколь опасны судебные дела, связанные с содомией. А этим руководил бы сам майордом, который любым способом хотел избавиться от ненавистного скульптора. Решено было дать улечься этой чертовщине где-нибудь подальше от Флоренции. По дороге в Венецию Бенвенуто написал герцогу письмо, мол, «уехал, не будучи позван, а вернусь, не будучи призван», и подробно объяснил ситуацию. В Венеции, в этом прекраснейшем и богатейшем городе, он замечательно проводил время. Посещал великих художников, этого удивительного Тициана и Якопо дель Сансовина, искусного воятеля из отчего. Тициан принял Бенвенуто замечательно. Бенвенуто не пишет, о чем они беседовали, но Вазари дает нам ответ, конечно, об их светлости герцоге Козимо I. Тициан был во Флоренции накануне приезда туда Бенвенуто. Город ему очень понравился, и он предложил Козимо нарисовать его портрет. Герцог отказался. Это уже потом история все расставит по своим местам, а в то время Козимо не хотел ущемлять достоинство Бронзино, мол, у нас у самих хорошие художники. Тициан, в отличие от Микеланджело, относился к Козимо очень хорошо. Ему было 69 лет, но для человека, который умер в 99 лет, и не от старости, а от чумы, 69 не возраст. Он был мудр, полон сил и необычайно работоспособен. Как раз в тот год, когда Бенвенуто посетил Венецию, Тициан нарисовал с посмертной маски портрет отца Козимо, Джованни делла Банденеро, погибшего в 1526 году. Пьетро Аретино, божественный писатель и бич государев, был тогда личным секретарем Джованни. В Венеции Аретино стал другом Тициана. Он и послал Козимо портрет его отца. Обо всем этом Бенвенуто не пишет ни слова. Позднее Тициан подарил Козимо великолепные портреты Карла V и его сына Филиппа. Очень неплохая у герцога собиралась коллекция. Встретился Бенвенуто и со своим старым знакомцем Лоренцино Медичи, убийцей герцога Алессандро. По этому визиту можно судить, как далек был Бенвенуто от политических дел. Республиканские изгнанники относились к Лоренцино с глубоким почтением. Он убил тирана. Именно в память об этом событии Микеланджело изваял своего Брута. Разумеется, в бюсте нет никакого портретного сходства. Это образ борца, поборника справедливости. На деле Лоренцино был незначительным человеком. Историки до сих пор не могут понять, зачем он так жестоко расправился с Алессандро. Лоренцино встретил Бенвенуто на канале, затащил в дом, словом, встретил с величайшим радушием. Вспомнили Флоренцию и Париж. Когда Лоренцино приезжал в Париж, он жил в доме у того самого Джулиано Буонаккорси, казначея короля. Совсем недавно Бенвенуто получил от него письмо. Было о чем поговорить. В Париже Лоренцино часто бывал в мастерской Бенвенуто. Там он не только наблюдал за работой скульптора, но и прятался от соглядатаев герцога Тосканского. Он знал, что Козимо поклялся его убить. Во время венецианской встречи в доме Лоренцино находился приор Строцци, брат сеньора Пьетро Строцци. Он спросил у Бенвенуто, долго ли тот пробудет в Венеции, уверенный, что отсюда он поедет прямиком во Францию. «О, нет, я не поеду в Париж», — ответил Бенвенуто. «Через 2 дня я вернусь во Флоренцию служить герцогу Козимо». Когда я сказал эти слова, эти двое повернулись ко мне с такой суровостью, что я превесьма испугался. «Лучше бы, Бенвенуто, ты вернулся во Францию, где был богат и известен. Во Флоренции ты потеряешь все, что приобрел, а найдешь только неприятности». Через 2 года после этой встречи Лоренцино Медичи будет убит, зарезан. Муратов в своей книге «Образы Италии» описывает это убийство с необычайной страстностью. Флорентийский посланник Венеции по приказанию Козимо установил за Лоренцино надзор, отслеживая каждый его шаг, и слежка эта велась многие годы. В случае с Бенвенуто соглядатые явно отлучились куда-то, потому что о посещении им Лоренцино герцогу явно не было доложено, иначе бы нашему герою не поздоровилось. Лоренцино убили профессиональные брави за 4000 золотых флоринов и пожизненную пенсию в 100 флоринов. Они и раньше совершали преступления, за что были изгнаны из Тосканы, но в случае удачно выполненной задачи Козимо обещал им полную амнистию. Убийц было двое – Чеккино и Бебо. Лоренцино был с приятелем Алессандро Содерини, его подкараулили на улице. Они только что вышли из церкви Сан-Паоло и пошли вдоль канала. Чеккино сказал: «Уходи, ты нам не нужен», но тот стал защищаться. Чеккино описал позднее, как произошло убийство. Наверное, для отчета. Вначале он люто расправился с Содерини. Обернувшись к другому, я увидел, что Лоренцино стоит на коленях и хочет приподняться. И тогда в гневе я нанес ему страшный удар по голове так, что разрубил ее надвое. Он упал к моим ногам и больше не вставал. Но пока еще все живы. По возвращении Бенвенуто герцог принял его неприветливо, но потом оттаял, стал расспрашивать про Венецию. Как понял Бенвенуто, вся чертовщина, учиненная майордомом, рассеялась, и можно было спокойно приниматься за работу.